Был март месяц, еще стояла зима, но в потемневших на солнце сугробах, в звонком воздухе, в ярком мерцании звезд уже чуялась весна. Шла буйная русская весна с быстрым таянием снега, с разливами рек и ручьев, с северной весенней распутицей. Татары тоже почуяли первое предвозвестие весны. Они знали, что их конным ордам, бившим русские рати, не устоять перед распутицей, топкими болотами и разлившимися озерами новгородской земли. Дойдя до Игнач-Креста, всего в 100 верстах от Новгорода, они внезапно повернули на юг. Батый собрал свои отряды, рассеявшиеся по всей Руси, по дороге разорил Козельск и ушел в половецкие степи. Разгромив половцев, он двинулся на Южную Русь. Зимою 1240 года он взял приступом Киев и разрушил его. Католический монах Плано Карпини, проезжавший через Киев, насчитал в прежде богатом городе всего 200 домов. Потом Батый дотла разорил Владимир, Волынь и Галич. Оттуда он пошел на Венгрию, послав часть своей орды в Польшу. Эта орда взяла приступом и сожгла Краков. Под Лигницем татары встретили соединенное войско Тевтонского ордена, поляков и селезцев, под командой Генриха Благочестивого. Татары разбили это войско и несли голову Генриха на копье перед своей ставкой. После боя под Ольмюцем татары повернули на юг и пошли из Моравии на соединение с Батыем, который между тем вторгся в Венгрию через Русь и Молдавию. Разбитый татарами венгерский король Бела IV бежал на юг. Будапешт был взят и сожжен. Преследуя Белу, Батый продолжал продвигаться на юг и дошел до Далматинского побережья, разорив Катору и Рагузу. Как некогда шах Магомед, Бела должен был спасаться на одном из островов Адриатического моря. Нашествие татар взволновало Европу. Великий герцог австрийский и король богемский стали стягивать свои войска для защиты Вены. Но в это время умер Агадай. Среди чингизидов начались несогласия из-за раздела владений. В 1242 году Батый собрал свои орды и через Южную Русь ушел в Азию. Русь была разрушена. В степях долго лежали черепа и кости убитых. Вернувшиеся в свои уделы князья невозмогосты идти в поле смрада ради множества избиенных. Небе Бона Владимире не остал живый, церковь Святой Богородицы исполнена трупия, иные церкви наполнены быша трупия и телес мертвых. На этот раз татары, уйдя в Азию, не оставили Русь. Она сделалась их улусом, как Хавзарем и Китай, как многие другие азиатские области. Во всех городах были поставлены ханские наместники, земля была обложена тяжелой данью. Князья должны были получать ярлыки на княжение от ханов и ездить к ним на поклон в Орду. Русь приняла это несчастье, разорение, а потом двухвековой плен, как Божию кару за грехи. С тех пор наука открыла многие причины народных несчастий. Мы можем их всегда объяснить множеством исторических причин, но последняя причина всегда остается одной. В годы, когда приходят эти несчастья, когда люди испытывают на себе тяготу народной беды, эта первая и последняя причина несчастий встает перед ними. И разве слова преподобного Феодосия Печерского, приводимые летописцем после описания татарского нашествия, не говорят также и о нашем несчастии, о нашем пути к спасению? «Бог, бо не хощет зла в человецах, но благо. Земли же, кое согрешивши, казнит Бог смертью или гладом, или поганых наведением, или иными казнями. Аще ли покаемся, в нем же ны Бог велит жиги, глаголит Бог нам пророкам, обратитесь ко мне всем сердцем вашим, постом и плачем и стенанием, да аще ситцы створим сих грех, прощены будем. И кто, братья, от нас не поплачется о сём, кто нас остал живых? Да и мы, то видевши, устрашилися быхом и плакалися грехов своих день и ночь с вздыханием. Мы же творим спротивное, пекущися о имении и о ненависти братни».